Глава 15. Возвращение России. 30 января 1936 года главная советская газета «Правда» опубликовала на первой полосе снимок Иосифа Сталина, ставший одним из его самых знаменитых портретов. Улыбающийся диктатор обнимает радостную маленькую девочку, подарившую ему букет. Снимок воспроизводили множество раз. Он появлялся в газетах, журналах и на плакатах. Позже на станции московского метро возвели 5-метровую статую Сталина с девочкой и надписью «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Станция метро Семеновская, изначально сталинская. Архитектор Кравец. Скульптура работы Лаврова стояла на станции до 1956 года. Примечание редактора. Снимок не только прославлял Сталина как великодушного главу счастливой советской семьи, но и служил его образу отца народов. Девочка на фотографии была буряткой, представительницей крупнейшей коренной сибирской национальности. 27 января 1936 года, за 3 дня до публикации снимка, Сталин, Молотов и другие советские руководители приветствовали делегацию бурят-монгольской АССР в Кремле. Это был торжественный прием с подарками руководителям и ударникам производства. Внезапно посреди всего действа 6-летняя Геля Маркизова, дочь наркома земледелия республики, заскучав от долгих речей колхозников, схватила 2 букета, заранее купленных матерью, и пошла к главному столу. На вопрос, куда она идет, девочка ответила: к Сталину. Прервав встречу, Сталин поставил Гелю на стол, она обняла его за шею, и этот момент был запечатлен фотографом. Бурят-монгольскую делегацию пригласили на особый прием не случайно. Хотя население автономной республики, расположенной вокруг озера Байкал, составляло менее 500 000 человек, в стране с населением более 150 миллионов, сама республика имела важнейшее стратегическое значение. Она находилась на границе с Монголией и Маньчжоу-го, марионеточным государством под контролем Японии. На советско-японской границе происходили многочисленные инциденты и стычки. Отношения стали еще холоднее в ноябре 1935 года, когда нацистская Германия и Япония подписали антикоминтерновский пакт против Советского Союза. Приглашая бурятских руководителей в Москву, Кремль демонстрировал активную заинтересованность в делах региона и поддерживал лояльность населения к сталинскому режиму. Передовица правды, которую иллюстрировала фотография, называлась «Единая семья народов». Статья прославляла национальное освобождение бурят-монголов, произошедшее в результате Октябрьской революции, и экономическое развитие региона, которое объяснялось коллективизацией, а также подчеркивала роль России, принесшей эти блага в республику. При активной поддержке российского пролетариата Бурят-Монголия вышла на дорогу прогресса и получила все возможности для дальнейшего развития и роста национальной культуры. Читаем в статье без подписи. Примерно половину населения Бурят-Монголии составляли этнические русские или восточные славяне. Треть – буряты, часть монгольской этнической общины, расселенная по всей монголо-советско-маньчжурской границе. Чтобы укрепить безопасность региона, нужно было обеспечить лояльность как русских, так и бурят внутри республики. Статья в «Правде» о союзе русских и бурят должна была способствовать достижению этой цели. В передовице не только одобрялись российские связи со стратегически важной республикой, но и восхвалялся русский народ как главенствующий в советском государстве. Те же, кто ставил эту роль под сомнение, стали мишенью для нападения. Народ, который дал миру таких гениев, как Ломоносов, Лобачевский, Попов, Пушкин, Чернышевский, Менделеев, таких гигантов человечества, как Ленин и Сталин, народ, подготовивший и свершивший под руководством большевиков Октябрьскую социалистическую революцию. Впервые в авторитетном издании русские, особенно дореволюционные русские, были представлены не как имперская нация эксплуататоров, а как нация крупных литературных и культурных деятелей. Это русские свершили Октябрьскую революцию. Это они дали миру таких людей, как Ленин. Сталин, этнический грузин, теперь тоже записывался в русские. Русские теперь занимали место над другими народами Советского Союза, направляли их на пути к светлому коммунистическому будущему. И все, кто не соглашался с этим, теперь списывались со счетов как любители словесных выкрутасов, малосмыслящие в ленинизме. Статья в «Правде», в которой превозносилась главенствующая роль русского народа среди других народов Советского Союза и защищался русский национальный характер, появилась не случайно. В отношениях с Японией и Германией нарастало напряжение. Усиливалась борьба Сталина с его противниками в руководстве партии. Но к тому, чтобы переоценить роль русского народа в имперской истории и в строительстве социализма после 1917 года, советский лидер начал готовиться гораздо раньше. Наступление на национальные кадры на Украине, в Белоруссии и в других нерусских республиках, начавшееся в 1930 году с судебного процесса над предполагаемыми членами Союза освобождения Украины, положило конец прежней политике, при которой основной угрозой режиму считался русский великодержавный шовинизм. Для сравнения, аналогичное академическое дело 1930 года в России было нацелено в первую очередь против академика Сергея Платонова и русских историков старой школы, которых обвинили в монархизме и русском национализме. В деле было около 100 подозреваемых, по сравнению с более чем 400 на Украине. Русским обвиняемым зачитали приговоры за закрытыми дверями в тюремных камерах, а украинцам публично на суде, открытом для широкой общественности. Сигнал обществу от советской пропагандистской машины был громким и ясным. Основную опасность для режима представлял не русский национализм. В 1930 году Сталин и его сторонники в Политбюро сделали первые шаги, чтобы остановить практику, ранее поощряемую режимом. Изображать дореволюционную Россию исключительно в негативном свете. В декабре того же года возглавляемый Сталиным партийный секретариат издал постановление о трудах ведущего советского сатирика Демьяна Бедного, обвинившего русских крестьян, сопротивлявшихся коллективизации, в исконно русской лени и отсталости. За последнее время в фельетонах товарища Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании России и русского. Авторы документа посчитали, что Демьян Бедный нападал не на крестьянство, никак не желавшее принимать коллективизацию, а на русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса. Постановление гласило: попытка огульно применить к нему, рабочему классу, эпитеты «лентяй», «любитель сидения на печке», не может не отдавать грубой фальшью. Обвинения звучали и в личном письме Сталина, адресованном поэту. Это клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата. В январе 1934 года на 17-м съезде ВКПБ Сталин произнес речь, в которой предельно ясно сформулировал, что партийная политика изменилась, и теперь главная угроза для СССР – не русский национализм. Главную опасность представляет тот уклон, против которого перестали бороться и которому дали таким образом разрастись до государственной опасности. Свой доклад он проиллюстрировал наглядным примером. На Украине еще совсем недавно уклон к украинскому национализму не представлял главной опасности. Но когда перестали с ним бороться и дали ему разрастись до того, что он сомкнулся с интервенционистами, этот уклон стал главной опасностью. Одновременных ссылок на русский национализм не было. Решения, принятые Сталиным и ЦК в месяцы после съезда, показали, что вождь был готов реабилитировать некоторые элементы дореволюционного русского национализма. В июле 1934 года ЦК ВКПБ начинает подготовку серии мероприятий, посвященных столетию со дня смерти Александра Пушкина, поэта, которого государство за прошедшие 10 лет почти не замечало. Большевистский режим, пришедший к власти в результате жестокого противостояния царской империи и известной нападками на имперское русское прошлое, теперь считал себя продолжателем культурных и государственно-созидательных традиций царизма. В июне 1934 года специальным постановлением ЦК ВКПБ в советские школы вернули уроки истории, отмененные еще в 1920-х годах. За несколько месяцев до этого, на специальном заседании Политбюро, посвященном учебникам истории, Сталин принял решение ввести в учебную программу новый курс истории СССР, в котором особое внимание уделялось исторической миссии России. Русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же собирательству он приступил и сейчас. Дореволюционная русская история снова оказалась в фаворе, как и концепция родины, игравшая важнейшую роль в формировании русского национализма. Совместно с опубликованием решения о возобновлении уроков истории в газете «Правда» появилась статья «За родину». В ней любовь к родине объявлялась одним из главных достоинств советского гражданина. Это реабилитированное понятие сочеталось с другой ключевой сталинской концепцией – изменой. Тот, кто поднимет руку на родину, тот, кто изменит ей, должен быть уничтожен, грозила партийная газета. Эта позиция противоречила идеям Карла Маркса и Фридриха Энгельса, написавшим в манифесте коммунистической партии, что у рабочих нет отечества. Статья в «Правде» объясняла отступление от марксистской догмы тем, что основоположники марксизма писали еще до победы русской революции, резко изменившей ситуацию и давшей отечество рабочему классу. Этот довод привел Сталин в 1931 году. «В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость». Сталин открыто раскритиковал и идеи Фридриха Энгельса. В статье «Внешняя политика русского царизма», вышедшей в 1890 году, Энгельс назвал Российскую империю главным оплотом, резервной позицией и вместе с тем резервной армией европейской реакции. Многие высказывания Энгельса Сталин счел сомнительными. Что царская власть в России была могучей твердыней общеевропейской, а также азиатской реакции, в этом не может быть сомнения. Но чтобы она была последней твердыней этой реакции, в этом позволительно сомневаться, писал Сталин членам Политбюро. Сталин не только указал на недостатки статьи Энгельса, но и на ее однобокость. Это было неслыхано по отношению к основоположнику марксизма в Советском Союзе. Сталин выступил против публикации статьи в «Большевике», главном теоретическом журнале партии, поскольку ее могут воспринять как руководящую или поучительную. Доводы Сталина возымели действие, и статью не опубликовали. Сталинский ревизионизм был знаком эволюции его взглядов после прихода к власти Адольфа Гитлера в Германии, стране, крайне важной для большевиков. Почти весь 1933 год, несмотря на яростную антикоммунистическую риторику Гитлера, Сталин тщетно пытался сохранить тесные экономические и даже политические связи с Германией, установленные в течение предшествовавших 10 лет. Гитлер не был заинтересован в сотрудничестве со Сталиным, и к концу года советский лидер это понял. Но помимо внешней угрозы, нацисты были одновременно и идеологическим вызовом, и примером для подражания. Яростный национализм Гитлера, который помог ему объединить страну и стать ее лидером, впечатлил коммунистическое руководство Советского Союза. За этим последовал ряд изменений в советской политике, как во внутренней, так и во внешней. Гитлер возвеличил, объединил и мобилизовал немецкий народ. Какой народ мог мобилизовать Сталин? Русский? Советский? Пролетарский? Если все вышеперечисленные, то как связать все эти части? Поначалу ответов на эти вопросы не было, но с течением времени между Сталиным и его старым союзником, а затем и противником Николаем Бухариным, возникли разногласия. Бухарин был изгнан из руководства партии в 1929 году, но в начале 1934 года ему позволили вернуться на политическую арену. Он был назначен главным редактором второй по важности советской газеты «Известия». Интернационалист по убеждениям, противник любого национализма, в том числе русского, Бухарин придерживался линии партии, когда в июле 1934 года в связи с возвращением истории в школьную программу он пропагандировал понятие советской родины и советского патриотизма. Тем не менее, он определил патриотизм в духе, который несколько позже назовут космополитизмом, как любовь к труду, культуре, историческому будущему человечества, любовь к самым благородным идеям века. Бухарин был одним из главных авторов понятия о советском народе, лишенном какой-либо конкретной национальной окраски. В рамках этой парадигмы он чувствовал себя как рыба в воде и яростно нападал на то, что считал отрицательными качествами и русской национальной традиции, как и любой другой традиции в СССР. Для Сталина это было проблемой. 1929 году он написал основную работу по национальному вопросу, в которой выступил против идеи, что исчезновение и слияние наций могло произойти в какой-либо одной стране до победы мировой революции. Народы, сформированные до Октябрьской революции, продолжили существовать и после ее победы, утверждал Сталин. Таким образом, он представлял советских людей как семью народов, объединенных и возглавляемых русским народом. Он не раз публично использовал слова «русский» и «советский» как эквивалентные термины и со временем стал считать русских квинтэссенцией советского народа. В июле 1933 года на встрече с художниками он предложил тост. «Давайте выпьем за советский народ, за самую советскую нацию, за людей, которые раньше всех совершили революцию». Затем он добавил, «Я сказал как-то Ленину, самый лучший народ – русский народ, самая советская нация». Для Сталина критика русского народа не только в советском, но и в историческом контексте стала равносильна нападению на советский народ в целом. Его первым публичным залпом по Бухарину и давней большевистской традиции негативного отношения к имперской России была статья в «Правде», посвященная приему бурят-монгольской делегации в Кремле. Поводом к ней послужила статья Бухарина в «Известиях», в которой тот восхвалял Ленина в годовщину его смерти и развивал мнение Ленина о качествах русского народа дореволюционного периода, названных уже самим автором нации Обломовых. Ответ на статью Бухарина, опубликованный в «Правде», не оставил сомнений в том, что партийная политика изменилась. То, что было вполне приемлемо для Ленина или самого Бухарина в 1920-х и начале 1930-х годов, теперь осуждалось как подрыв ленинизма. Взволнованный Бухарин написал напрямую Сталину, сообщив, что на него напали без оснований. «Я понимаю хорошо, что ты ведешь огромную большую политику, готовишь страну и к военной победе, хочешь опереться на все достойное, в том числе и на великие национальные традиции. Поэтому особенно тебя резанула нация Обломовых. Я же, как объяснял, хотел особо подчеркнуть и национально-освободительную роль большевизма и рабочего класса». Бухарин понимал мотивы поворота Сталина к русскому национализму, но не осознавал, что в сознании Сталина введение какой-либо новой партийной линии требовало объектов для нападения, публичных кампаний, разоблачающих врагов режима и, в конечном счете, новых жертв. Сталин снисходительно написал на письме Бухарина «Большой ребенок». Несколько месяцев спустя Бухарина обвинят в антипартийной деятельности, арестуют в феврале 1937-го. На суде Бухарина признают виновным в участии в заговоре против партии и государства, в работе на иностранное государство и подготовке расчленения страны. В марте 1938 года он будет казнен. Бухарин был не единственной мишенью кампании по защите русской истории, инициированной Сталиным в начале 1936 года. Очень скоро нашли другую жертву. Ей стал Демьян Бедный. Сатирик, которого еще в 1930 году Сталин отчитал за критику русских национальных традиций. Осенью 1934 года близкий союзник Сталина и глава советского правительства Вячеслав Молотов побывал на постановке оперы-фарса «Богатыри», либретто для которой написал «Бедный». Опера высмеивала центральную фигуру русского имперского исторического нарратива киевского князя Владимира, его дружину и крещение Руси. В ноябре 1934 года Политбюро издало постановление, запрещающее дальнейшую демонстрацию постановки. Либретто «Бедного» сочли попыткой возвеличения разбойников Киевской Руси как положительно-революционного элемента. В постановке значилось, что опера-фарс огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа. Дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры. Постановление свидетельствовало о резком изменении прежних партийных постулатов, поскольку не только одобрило имперские русские символы, но и высоко оценило появление христианства, которое было главной мишенью антирелигиозных кампаний конца 1920-х, начала 1930-х. Также было отвергнуто представление о социальном бандитизме досоветской эпохи, как о предвестнике современной революции. Согласно справке Главного управления госбезопасности НКВД, решение о закрытии спектаклей встретило всеобщее одобрение артистического сообщества. Многие русские артисты видели в этом реабилитацию русской истории и, по сути, русского народа. «Нельзя искажать историю великого русского народа», отозвался на запрет народный артист РСФСР проф. Садовский. «Я очень обрадован постановлением. Я горжусь им как русский человек. Нельзя плевать нам в лицо», высказался известный советский драматург Константин Тринев. «Это урок истории. Не трогай наших. История еще пригодится и очень скоро. Уже готовится опера «Минин и Пожарский. Спасение от интервентов», вторил ему другой драматург Всеволод Вишневский. Вишневский имел в виду пьесу о двух героях имперского русского пантеона, князе Дмитрии Пожарском и гражданине Кузьме Минине, спасителях Москвы от польской интервенции в 1612 году. Героев дореволюционной России, которым, помимо прочего, в начале XIX века воздвигли памятник на Красной площади в Москве, высмеивали в 1920-х годах многочисленные большевистские авторы, в том числе Демьян Бедный, обвинявший князя Пожарского в коррупции. «Вся Россия была богомерзкий сосуд. После смуты, когда наводились порядки, князь Пожарский был отдан под суд за взятки». Но теперь Минин и Пожарский возвращались в официальный нарратив русской истории. Михаил Булгаков летом 1936 года написал либретто для новой оперы. Оперу, однако, не поставили. Булгакова обвинили в том, что он представляет поляков в положительном свете и показывает недостаточную любовь к русскому народу. Истинный русский патриотизм был найден в имперской опере Михаила Глинки «Жизнь за царя». Ее триумфальная премьера состоялась в феврале 1939 года под новым политкорректным названием «Иван Сусанин». Опера была посвящена тому же периоду русской истории, что и Минин и Пожарский Булгакова. Возродился интерес не только к русской истории и ее героям, но и к царям, которых раньше проклинала большевистская пропаганда. Они представали не только в книгах и статьях, но и на киноэкране, который, безусловно, был самым эффективным инструментом советской пропаганды того времени. В ноябре 1937 года на приеме в честь Наркома обороны Сталин произнес: «Русские цари сделали одно хорошее дело – сколотили огромное государство до Камчатки. Мы получили в наследство это государство. Впервые мы, большевики, сплотили и укрепили это государство как единое неделимое государство не в интересах помещиков и капиталистов, а в пользу трудящихся всех великих народов, составляющих это государство». В том же году в СССР вышла на экраны первая серия двухсерийного художественного фильма «Петр I», снятого по роману бывшего белого эмигранта Алексея Толстого. Постановку одобрил лично Сталин. В следующем году вышел еще один фильм «Эпопея», посвященный деяниям русских правителей прошлого. Центральной фигурой фильма «Александр Невский», снятого выдающимся советским режиссером Сергеем Эйзенштейном, был князь, причисленный Русской Православной Церковью к лику святых. В фильме «Борьба Невского со шведами и Тевтонским орденом в XIII веке» прославлялась как героическая защита русской земли. Невский, обращаясь к врагам с Запада, произносит: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Сталин желал большего. Он поручил своим приближенным организовать съемки еще одного фильма о другом русском царе, враждовавшем с Западом – Иване Грозном. Русская слава периода империи была восстановлена ради одной цели – мобилизовать русский национализм перед неизбежной, как считал Сталин и его свита, войной с капиталистическим Западом. В 1939 году Третьяковская галерея пригласила москвичей и гостей советской столицы увидеть шедевры русского императорского искусства из своей обширной коллекции. Выставка имела большой успех у публики, которая снова почувствовала связь с имперским прошлым Родины. Если это чувство было знакомо старшим посетителям, то молодежь, воспитанная в атмосфере большевистского интернационализма и не имевшая этой связи с русской историей или идентичностью, была в растерянности. Школьница Нина Костерина писала в своем дневнике: «Вчера, когда я после осмотра выставки шла домой через центр по Красной площади мимо Кремля, Лобного места, храма Василия Блаженного, я вдруг вновь почувствовала какую-то глубокую родственную связь с теми картинами, которые были на выставке. Я русская. Вначале испугалась. Не шовинистические или струны загудели во мне? Нет, я чужда шовинизму. Но в то же время я русская. Я смотрела на изумительные скульптуры Петра и Грозного Антокольского, и чувство гордости овладело мной. Это люди русские. Сталинский режим легализовал русскую идентичность, выстраивая связь с предреволюционной историей. Возврат под контролем партии отдельных черт имперской российской политики и культуры помогал мобилизовать русский национализм на службу советскому государству и укрепить статус русского народа как старшего в советской семье народов. В мае 1936 года в передовице «Правды» прославлялся патриотизм всех советских народов и их вклад в строительство социализма. Но русский народ при этом выделялся особо. И первым среди равных является русский народ. Русские рабочие, русские трудящиеся, роль которых во всей Великой Пролетарской революции от первых побед и до нынешнего блистательного периода ее развития исключительно велика. Тему развил бывший начальник советской цензуры Борис Волин, ставший главным редактором исторического журнала. Осенью 1938 года он опубликовал статью, в которой писал: «Великий русский народ возглавляет борьбу всех народов советской земли за дело всего мира, за счастье человечества, за коммунизм. Растут и крепнут дружба и любовь всех народов СССР к первому среди равных, к ведущему среди передовых, к великорусскому народу. С тех пор русский народ будут называть не только ведущим среди передовых, но и великим русским народом». Советская пропаганда определяла отношения между советскими народами официальной формулой дружбы народов. Но когда дело дошло до отношений между режимом и населением, верхушка, по-видимому, посчитала, что некоторые народы более дружественны государству, чем другие. Новообретенное доверие к русскому народу шло рука об руку с подозрительностью по отношению к другим народам. Прошли те времена, когда партия готовилась к революционной войне, которая вынесет коммунизм в остальную Европу и мир. В годы перед началом Второй мировой войны Сталин готовил страну к возможному иностранному вторжению и расчищал место за предполагаемой линией фронта от потенциальных изменников, так называемой «пятой колонны». Критерием, по которому истинных патриотов можно было отличить от предателей, становилась не классовая принадлежность, а этническая. Если русские в целом воспринимались как благонадежные граждане, то нерусские, живущие на своих исконных землях или представители крупных диаспор, рассматривались как вероятные предатели. Их преследовали с особой силой во время многочисленных волн репрессий, кульминацией которых стал большой террор 1937-1938 годов. Пока Сталин чистил партийный и государственный аппарат, выбирая в качестве целей реальных или потенциальных врагов своего правления, тройки – партийный функционер, сотрудник ОГПУ НКВД, прокурор – выносили приговоры миллионам людей, арестованных под покровом ночи. Большую часть отправляли в ГУЛАГ – сеть концентрационных лагерей, где заключенные работали в суровых климатических условиях Сибири и других отдаленных регионов СССР. Добывали золото и железную руду, валили лес. Сроки заключения были от 10 до 25 лет, без права досрочного освобождения. Отправленным в ГУЛАГ в каком-то смысле повезло. Их не расстреляли. По меньшей мере 600 тысяч человек из арестованных и осужденных тройками были казнены. Террор ужасал и калечил всех. Родные погибших или заключенных продолжали жить как граждане второго сорта. Члены семьи врага народа. Детей, у которых арестовали обоих родителей, отправляли в приемные семьи на перевоспитание. Нерусские в целом не пострадали более русских. Но их вина определялась в первую очередь национальностью. Первыми в списке оказались советские граждане немецкого, польского, японского и других народов Дальнего Востока. Происхождение, чья верность, по мнению Москвы, могла не выдержать испытания в ситуации кризиса между советским государством и их собратьями за рубежом. В августе и сентябре 1937 года органы НКВД арестовали более 55 тысяч этнических немцев. Обвинение было общим – связи с Германией и работа на нее в качестве агентов. Около 42 тысяч немцев были приговорены к высшей мере наказания. Специальные части НКВД занимались исполнением смертных приговоров. Потом настал черед поляков. Осенью 1937 года около 140 тысяч советских поляков были осуждены за шпионскую и антисоветскую деятельность, и более 110 тысяч из них расстреляны. Хватали румын, болгар, латышей, финнов, греков и многих других. Предполагалось, что русские репатрианты из Харбина — японские шпионы. В общем, за период с августа 1937 года по ноябрь 1938 советский режим осудил более 335 тысяч человек, арестованных в рамках операций против нерусских национальностей. Почти 250 тысяч или 73% арестованных были казнены. Жертвой чистки стал Иордан Маркизов, народный комиссар земледелия Бурят-Монгольской АССР, отец Гели, подаривший Сталину цветы в январе 1936 года. Маркизова арестовали в ноябре 1937 года. Обвинили в принадлежности к вымышленной панмонгольской организации, которая якобы пыталась оторвать Бурят-Монгольскую республику от СССР. В июне 1938 года он был расстрелян. Всесоюзная известность маленькой Гели, ее регулярно приглашали на многочисленные школьные мероприятия, а девочки по всему Союзу делали стрижку, как у Гели, закончилась в 8 лет. Плакаты и статуи с изображением Сталина, обнимающего девочку, остались, но пропаганда теперь утверждала, что это Сталин и Мамлакат. Мамлакат — таджикская девочка, получившая орден Ленина за работу в колхозе. Геля написала Сталину о невиновности отца. В ответ ее мать, под диктовку которой Геля писала письмо, арестовали. Обеих сослали в Казахстан. 2 года спустя мать Гели умерла. Ей было 32 года. По одной из версий она покончила с собой, по другой была убита агентами НКВД, чтобы не смущать власти. Даже в казахстанской ссылке Маркизовы хранили подарки Сталина и портреты Гели с ним. В 1930-х годах Россия вернулась в политическое пространство СССР как ведущая республика и наиболее советская из всех советских национальностей. Эта игра с нулевой суммой началась в 1927 году, когда царил страх войны с Польшей, и достигла пика в месяцы, предшествовавшие началу Второй мировой войны, в сентябре 1939 года. Этот период был отмечен политическими изменениями в ряде иностранных государств, вызванными в частности тем, что в начале 1933 года в Германии пришел к власти Гитлер, а осенью 1936 года Германия и Япония подписали антикоминтерновский пакт. Сталин отказался от мечтания о победоносной мировой революции, владевших умами в 1920-е годы, и готовился к возможной оборонительной войне на два фронта – против Германии на западе и Японии на востоке. Нерусские народы, которые прежде считались передовым элементом будущей революционной войны, теперь воспринимались как потенциальные изменники. Самой важной задачей при подготовке к войне теперь было обеспечить лояльность русских, самого многочисленного советского народа. Трансформация русских из народа, виновного в имперском господстве, в главный советский народ, совпала с победой Сталина над его оппонентами в конце 1920-х и с его восхождением к вершине власти в 1930-х. Соответственно, возрождение традиционных представлений об отечестве и патриотизме происходило одновременно с тем, как сталинский режим поднимал на щит первостепенную важность русского государства. Все это сопровождалось развивающимся культом сильного правителя, частью которого была реабилитация русских царей, прежде всего Петра I и Ивана Грозного. И хотя русский национализм часто возвращался на политическую сцену в облачениях имперской России, новое понимание русскости отличалось от прежнего, существовавшего до 1917 года. Русский народ конца 1930-х годов уже не включал ни малороссов, ни белорусов. Их официально признали украинским и белорусским народами. Так, в эпоху, предшествовавшую Второй мировой войне, русский народ в этническом и территориальном отношении совпал с великорусским народом иной эпохи, которая предшествовала Первой мировой войне. Военные потрясения испытают на прочность новые границы, силу новой русской нации и верность ее представителей государству, создавшему эту общность.